Он гневно клеймит этих поборников гуманности, справедливости, культурных достижений и тому подобного, которые не замечают или не желают замечать, что общество, в котором они проповедуют, превращено с их помощью в толпу колодников, ждущих своей очереди положить голову на плаху. Но он и снисходительно смеется над ними, ведь их величественные проекты общественного спасения словно очерчивают сферу человеческой беспомощности. Даосы восстают против мертвечины и скрытой жестокости имперского порядка. Они против узды для лошадей, ярма для буйволов, клеток для птиц, конформизма в обществе людей. Они за полнокровную, естественную, привольную жизнь для каждого живого существа. Шестой палец на руке может показаться лишним, но и его нельзя отрубить безболезненно. Конечно, для того, чтобы думать подобным образом, совсем не обязательно быть даосом. Отрицание искусственных разграничений, устанавливаемых цивилизацией, апология ценности жизни, как она есть, были заметным фактором в интеллектуальной жизни эпохи Джанго. Известно, что в одно время с Джуанзи в южных краях Китая жили так называемые философы-земледельцы, заявлявшие, что правители должны пахать землю наравне с крестьянами. Другой популярный в то время философ, Ян Цзю, объявил мудростью умение прожить с наибольшим наслаждением отведенный каждому жизненный срок. Главный принцип Ян-Джу — ничем не жертвовать из данного тебе природой ради внешних приобретений, ибо обладание целым миром не может компенсировать потери даже одного волоса. Но позиция Джуанзы намного сложнее. Он превосходно знает общество странствующих ученых. Ему известна изнанка его славы. Но он стоит в стороне и зовет к пересмотру ценностей культуры Ши. Более того, в творчестве философствующего простака из Сун, мы наблюдаем вторжение в идеологию ученой элиты иного типа духовности, которая враждебна всем кодам культуры и питается опытом экстатического общения с космической силой. Джуанзи охотно обращается к образам, почерпнутым из шаманистского наследия, к эзотерической практике аскетов и отшельников и поет дифирамбы таинственным божественным людям, обладающим сверхъестественными способностями. Но он не претендует на звание магистра оккультных наук и не ищет спасения в безлюдных горах. Очевидно, цель Джуанзы состоит не в том, чтобы выбрать тот или иной принцип, а в том, чтобы преодолеть ограниченность всякого принципа и всякой точки зрения. К примеру, влияние Янджу заметно в некоторых сюжетах книги Джуанзы. Но последнему чужды гедонизм и бухгалтерские подсчеты выгод и убытков в жизни. Даосский автор требует неизмеримо большего. Лелеять жизнь посредством отрешения от жизни. Хотя Джуанзы восхищен аскетическим подвигом отшельников, он не считает необходимым порывать с миром, и даже служба не помеха его мудрости. Одним словом, позиция Джуанзы есть последовательное разоблачение любой формальности, любой попытки универсализации частного опыта, любой аргументации, опирающейся на логико-грамматические категории или исторические прецеденты. В этом суть даосской критики мысли, критики принципиально умеренной, так сказать, профилактической. Джуанзы — свидетель глубочайшего кризиса доверия к человеку в том смысле, что истина, по его убеждению, лежит вне человеческих понятий. Но это означает лишь, что человеку в его представлении уготована несравненно более великая участь, чем та, которая может быть постигнута мыслью, ограничивающей бесконечность жизни конечными понятиями. Джуанзы уподобляет нормы культуры постоялым дворам на пути к истине. Мудрые могут остановиться в них на ночлег, но не задерживаются там. Наутро они снова пускаются в странствие по беспредельности немыслимого. Философия даосов — это приглашение к путешествию вовне себя и все же к себе. Самому восхитительному и все же самому естественному путешествию в жизни человека —